«Вон там», — проговорил Санумнис, теребя одной рукой свою бороду, а другой указывая на широкий изгиб реки Арас. Всмотревшись в заросли черных песчаных ив, он увидел отряд вооруженных всадников, ехавших вольным строем. Впереди вилось алое знамя с черным солнцем и конской головой, Кидрухили. «И там», — добавил Санумнис, на сей раз показывая на поросшие зеленью склоны холмов, хотя там их прикрывал сумрак лощины, Наюр ясно все разглядел. «Пехота, ты погубил нас», — сказал Санумнис. Его голос звучал странно. В нем не было обвинения, но было что-то более страшное. Наюр повернулся к нему и тут же понял, что Санумнис очень хорошо представлял себе их положение. Он знал, что имперские корабли причалили где-то севернее города и высадили там неизвестно сколько тысяч человек, несомненно, хватит на целую армию. Более того, он знал, что Конфас не позволит себе оставить кого-то из них в живых. «Ты должен был убить Конфаса», — сказал Санумнис, — «ты должен был убить его, слабак, жалкий паршивец». Наюр нахмурился. «Я не убийца». Невероятно, но глаза барона потеплели. Наюр почувствовал что-то почти близкое между ними. «Да», — кивнул Санумнис, — «думаю, ты не убийца, нытик». И словно пораженный предчувствием, Наюр обернулся и посмотрел на Волок, широкую улицу, что шла от зуба до самой гавани. За лабиринтом крыш виднелись самые дальние из черных грузовых кораблей. От ближних выглядывали только мачты. Вспышка света в проеме между стен. Наюр моргнул. Раскат грома. Все в ужасе обернулись туда. Снова вспышки. Санумнис ругнулся по-конрийски. «Адепты. Конфас спрятал на кораблях своих колдунов. Имперский сайк». Мысли в голове Наюра бешено завертелись. Он обернулся к войскам, выдвигавшимся из долины. Посмотрел на садящееся солнце. Снова грохот и треск в небесах. «Нужны хорометатели», — сказал он барону. «У тебя найдется 4 лучника с хорами, братья Деремти и еще 2. Но тогда им конец. Имперский сайк, Сиен милостивый». Наюр схватил его за плечи. «Это предательство. И Курий должен убить всех, кто может свидетельствовать против него. И ты это знаешь». Санумнис бесстрастно кивнул. Наюр ослабил хватку. «Вели своим ребятам с хорами расположиться в зданиях вокруг гавани, чтобы не быть на виду. Объясни им, что убить надо только одного человека, одного из них, чтобы запереть сайк в гавани. Без прикрытия пехоты они не выступят. Колдуны берегут свою шкуру». Глаза Санумниса сверкнули, он понял замысел. Наюр знал, что Конфас наверняка приказал адептам оставаться на кораблях, потому что их главная задача – не дать никому уйти. Экзельт-генерал не дурак, чтобы подвергать риску самое тонкое и мощное свое оружие. Нет, Конфас намеревался войти через зуб. Но пусть Санумнис и остальные думают, будто они вынудили Курия прорываться этим путем. Ослепительная вспышка заставила Наюра посмотреть на гавань. Вне всякого сомнения, Тирним и его люди, те, что уцелели, бегут в город. Прежде чем Нансурец сумеет организовать нападение на ворота, уже стемнеет, кинул через плечо Наюр. Все, кроме дозорных, должны покинуть стены. Мы отойдем в город. Санумнис нахмурился. Имперский сайк ничего не сможет сделать, пока мы здесь, среди местных жителей, объяснил Наюр. Есть надежда. Надежда, мы должны обескровить его. Мы, не просто люди бивня. Барон на мгновение оскалил зубы от ярости, и это была именно та искра, которой добивался Наюр. Он посмотрел на стену, на десятки обращенных к нему встревоженных лиц. Другие, в основном туньеры, сгрудились у мощенного прохода около зуба. Наюр глянул на гавань. Дым в свете заката окрасился оранжевым и черным. Стюльвен шагнул к внутренней стороне крепостной стены и раскинул руки. «Слушайте меня, я не стану вам лгать. Я ничего не знаю о том, кому вы молитесь и жаждете ли вы славы. Но я знаю другое. В грядущие дни вдовы станут рыдать, проклиная меня. Сыновей и дочерей продадут в рабство. Отцы придут в отчаяние, потому что род их прервется. Этой ночью я вырежу свою отметину на теле Нансура, и тысячи будут молить меня о пощаде». Искра стала пламенем. «Стюльвент!» — взревели воины. «Стюльвент!» — раньше переход за зубом представлял собой нечто вроде рынка. Площадка шириной в 12 шагов тянулась от основания барбакана до Волока. Старинный кенейский дом стоял у северного входа на Волок, рядом теснились ветхие лавки и стойла. Наюр затаился на другой стороне, в одном из домишек окнами на юг. Он вглядывался в сумрак и видел отблески оружия в руках солдат, притаившихся в доме напротив. Маленькое западное окно позволяло смотреть на проход сверху, но поскольку с той стороны взошла луна, Внутренняя стена и барбакан казались непроницаемыми черными монолитами. Сзади перешептывался схем с Кильварами Троитти, объяснял слабости нансурцев и тактику, которую Наюр изложил ему, Санумнису, Тирниму и Скайваре. Снаружи слышались крики нансурских офицеров, Канфа сделал последние приготовления. Как и ожидал Наюр, Сайк отказался покинуть корабли. Это значило, что нансурцы, по сути дела, контролировали только гавань. Наюр внимательно следил за приближавшимися колоннами, пока там были Фаратасская, Хриалская и знаменитая Масская, и распределял свои отряды по зданиям, окружавшим зуб. Солдат снабдили молотами, мотыгами и прочими инструментами, какие только удалось найти. Они выломали камни из стены и превратили широкую дорогу на запад города в лабиринт, а затем тихо заняли позиции и принялись ждать. Наюр понимал, что Дунянин сделал бы иначе. Килухус нашел бы способ овладеть ситуацией или сбежал бы. Разве не так он поступил в Карасканде, совершил чудо, чтобы получить власть? Он не только объединил противоборствующие фракции внутри священного воинства, но и дал им возможность вместе вести войну. Здесь таких способов не было, по крайней мере, Наюр их не видел. Тогда почему бы не бежать, зачем связывать судьбу с обреченными? Ради чести, ее не существует. Ради дружбы, Стюльвент, враг всем. Да, случаются перемирия, временные союзы ради общих интересов, но больше ничего, ничего значимого. Этому научил его Килхус. Наюр хрипло рассмеялся, осознав это, и на мгновение мир пошатнулся. Его наполнило ощущение силы, словно из его тела вырастал кто-то другой, могучий и огромный. Словно он может протянуть руки, оторвать от земли Джокту и швырнуть за горизонт. Его ничто не связывало, ничто, ни сомнения, ни инстинкты, ни привычки, ни расчет, ни ненависть. Он стоял в начале всего, он стоял нигде. «Людям интересно», — сказал Троитти, — «что тебя так развеселило, господин?» Наюр расклабился. «Да то, что я когда-то беспокоился за свою жизнь». Говоря это, он услышал некий шум, неестественное бормотание, похожие на шорох насекомых. Слова пробирались сквозь него, как огонь сквозь дым, заставляя душу прислушиваться, искать смысл в их змеиных изгибах. Сияние, череда вспышек пламени на стенах. Внезапно барбакан показался щитом, прикрывающим воинов от ослепительного света. Один из часовых полетел вниз, охваченный огнем. Началось. Внутри барбакана полоски света очертили обитые железом ворота. По центру прошла золотая полоса. В мгновение ока обе створки сорвались с петель и со страшным скрежетом врезались в решетку. Камни треснули. Еще один взрыв. Из-под арки полился свет, как звук рога. Решетка не удержалась и влетела внутрь древнего кенийского строения. Клубы дыма повалили вперед и вверх, мимо домов, по волоку. Наюр заморгал. В глазах вспыхивали искры. Все потемнело. Солдаты кашляли, били руками в воздух. Послышался нарастающий рев. Все замерли. Это кричали люди. Тысячи солдат. Наюр знаком приказал всем отступить в темноту. Этот рев звучал необыкновенно долго, но не терял силы, только нарастал. В черном горле барбакана появились воины с копьями и прямоугольными щитами. Они бежали вперед ряд за рядом, прикрывая фланги стеной щитов, и через ворота выплескивались на волок. Наюр знал, что они обучены бить сильно и глубоко, нападать на отдельные части противника и отрезать их от основного войска. «Умное копье», — говорили их командиры, — «само находит цель». Следующие мгновения казались просто нелепыми. Как сверкающие тени, нансурцы один за другим промчались мимо двери хлева, где затаились люди Наюра. Сотни бежали по волоку, их шлемы блестели в лунном свете, их белые икры мелькали во мраке. Затем в темноте раздался звук рога, первый. Наюр увидел, как с третьего этажа дома напротив с устрашающим боевым кличем устремились на врага косматые тунеры, стальные клинки, звон щитов, затем рев и сияние. Почти все нансурцы остановились и развернулись. Некоторые подпрыгивали, чтобы рассмотреть топоры, разящие их слева. Немногие умники оценивающе разглядывали окна и двери окрестных домов. Потом пропел второй рог, и Наюр ринулся вперед со скюльненским боевым кличем. Его бойцы врезались в спину ошарашенным пехотинцам Нансура. Наюр ударил в челюсть первого обернувшегося к нему солдата, а второго схватил под мышку, пока тот пытался высвободить копье. За секунды были перебиты несколько сотен. Затем конрийцы с южной стороны внезапно очутились лицом к лицу с тунерами, двигавшимися на север. Раздались хриплые радостные крики, но Наюр мигом прекратил их неистовым воплем. «Прочь с улицы! Прочь с улицы. Неестественный шум возобновился. Дальнейшая битва не походила ни на одно прежнее сражение. Черноту ночи пронзали вспышки колдовского света. Кого-то убили, кто-то сам убивал. Люди гонялись друг за другом в лабиринте развалин, дрались на открытых улицах в рукопашную, выбивали друг другу зубы, кровь брызгала им на лица. В темноте жизнь Наюра повисала на волоске, спасали только сила и ярость. Но на свету, лунном или от пожара, нансурцы отступали и оборачивали против него тупые концы копий. Канфас хотел взять его живым. У Наюра не хватило бы места на руках для свазондов, заслуженных той ночью. Когда он в последний раз видел Скайвору, тот вместе с бандой своих косматых пиратов порубил отряд пехотинцев и готовился встретить атаку Кидрухили. Санумнис умер у него на руках, захлебнувшись кровью. Троитти, как и множество хемскильваров, погиб под ливнем колдовской нафты, не задевшей Наюра. Что случилось с Тирнимом и Саурнемми, Скюльвент так и не узнал. В конце концов Наюра и горстку его людей, троих конрейцев в шлемах с боевыми масками, похожих на удивительные машины, и шестерых туньеров, у одного из которых на белокурых косах болтались высушенные головы шранков, загнали на широкую лестницу под руинами Фанимского храма. Враги рубили и кололи воинов, пока в живых не остались лишь двое, Наюра и безвестный туньер. Они стояли плечом к плечу, тяжело дыша. На ступенях у их ног грудой лежали мертвецы. Раненые ползли и пытались подняться, как пьяные. Все вокруг тонуло в крови. В темноте раздавались приказы офицеров. Внизу на фоне горящих домов выстраивались боевые ряды. Солдаты снова бросились в атаку. Нарсираец расхохотался, взревел и занес свою огромную боевую секиру. Копье вонзилось ему в шею, и он упал вперед, грудью на мечи. Наюр возбужденно взвыл. Нансурцы наступали на него с перекошенными от ужаса и решимости лицами, выставив тупые концы копий. Наюр прыгнул в самую гущу врагов, воздев покрытые шрамами руки. «Я демон!» — рычал он. «Демон!» Его пытались схватить, а он ломал им руки, разбивал лица, сворачивал шеи, калечил спины. Кровь брызгала в небо, когда он вырывал еще бьющиеся сердца. Мир распадался, как гнилая шкура, а Наюр был как железо. Только он был одним из народа. Нансурцы вдруг дрогнули, отступили и укрылись за щитами тех, кто стоял сзади. Они с ужасом смотрели на его окровавленный силуэт. Казалось, вся земля охвачена огнем. «Тысячу лет!» — прорычал он. «Тысячу лет я насиловал ваших жен, душил ваших детей, убивал ваших отцов». Он взмахнул сломанным мечом. Кровь струей текла с его локтя. «Тысячу лет я охотился на вас». Он отшвырнул меч, схватил копье и метнул его в солдата, стоявшего напротив. Копье пробило щит, кирасу и прошило тело насквозь. Наюр расхохотался. Ревущее пламя подхватило этот смех, наполнив его смертоносным колдовством. Крики, вопли. Кое-кто уже бросил оружие. «Взять его!» — послышался крик. «Вы нансурцы! Нансурцы!» — знакомый голос. Он мгновенно вернул им осознание общей силы, совместно пролитой крови. Наюр опустил голову, оскалился. На сей раз они бросились все разом, опрокинув Скюльвенда, как волна. Он отбивался и вырывался, но его свалили на землю. Все поплыло. Враги, как воющие обезьяны, плясали вокруг него и били его, плясали и били. А потом они пропустили к Наюру своего непобедимого экзельт-генерала. Над его прекрасным избитым лицом к небу поднимался дым, заслоняя звезды. Глаза Канфаса были прежними, только нервными, очень нервными. Точно такой же, презрительно выплюнул он разбитыми губами. Точно такой же, как Ксуннурит. И когда тьма опустилась на Наюра, Скюльвент наконец понял. Дунианин послал его сюда не для того, чтобы он убил Канфаса, а для того, чтобы он сам стал жертвой Айкурия. Глава 8. Ксираш. Надежда, лишь предвестник сожаления. Это первый урок истории. Касит. Кенийские анналы. Вспоминать Армагеддон, значит переживать его. Именно это делает саги, при всей их буйной красоте, такими чудовищными. Несмотря на свои торжественные заявления, авторы их не трепещут и почти не скорбят. Они ликуют. Друсах Кеймион. Компендиум Первой Священной Войны. Ранняя весна, 4112 год бивня, Ксираш. По приказу воина-пророка в Герату начали просачиваться отдельные соединения священного воинства. Лорд Сотер и его кишити по Геротскому тракту первыми подошли к черным стенам города. Властный эйнанский пфальцграф подъехал прямо к вратам, которые люди бивня называли двумя кулаками, и потребовал переговоров с правителем Сапатишахом. Ксирашцы ответили, что только страх перед жестокостями заставил их запереть ворота. На это лорд Сотер рассмеялся, закончил беседу и отъехал на возделанные поля вокруг города. Он разбил первый осадный лагерь посередине вытоптанного поля сахарного тростника. Воин-пророк приехал утром следующего дня вместе с Происом и Гатианом. Вечером жители Гераты прислали послов, чтобы посмотреть на лжепророка, сразившего их по Дираджу, и договориться с ним. Однако для торга у них не хватало духу. Похоже, Сапатишах Ксираша Удгаранги и все оставшиеся в живых кианцы покинули город несколько дней назад. Вскоре посольство вернулось к двум кулакам, уверившись, что другого выбора, кроме как сдаться без предварительных условий, у них нет. После долгого форсированного марша ночью прибыл Гатилк с основными силами тиданцев. Утром геродские послы уже висели на стене над огромными вратами. Их выпущенные кишки болтались до самой земли. По словам перебежчиков, сумевших покинуть город, ночью случился бунт. Его возглавили жрецы, верные прежним кианским господам. Люди бивня стали готовиться к штурму. Когда воин-пророк подъехал к двум кулакам, чтобы потребовать объяснений, навстречу ему вышел старый солдат. Он назвался капитаном Хибараты. Со старческой язвительностью он проклял воина-пророка, обвинил в лживости и угрожал возмездием Бога Единого, словно тот был монетой у него в кошельке. А в конце его тирады кто-то выстрелил из арбалета. Воин-пророк перехватил стрелу у самой своей шеи. К всеобщему изумлению, он воздел эту стрелу к небу и вскричал: «Внемли, Хибарата! С нынешнего дня я начинаю отсчет». Это загадочное заявление испугало даже Айнрити. Все это время Коифусатьяури продвигался на восток со своими закаленными гайнрийскими рыцарями. Они наткнулись на первый кианский патруль к югу от города Нибитра. После отчаянной схватки кианцы сломались и бежали в направлении Каргидда. После допроса выживших галиотский граф узнал, что Фанаил находится в Шиме, хотя намеревается ли он там оставаться, никто не знал. Кианцы утверждали, что их послали на разведку по священным местам Айнрити. По словам одного из пленных, Падираджа собирался разорить эти места и тем самым вынудить лжепророка сделать глупость. Это весьма встревожило благочестивого молодого графа. В ту ночь он держал совет со своими командирами и решил, что если кто и должен поддаться на провокацию и сделать глупость, так это Коифусатьяури. По старым нансурским картам они проложили путь от одного святого места до другого, собрались у костров и преклонили колено для храмовой молитвы вместе с сородичами, вывели из темноты своих мангилийских и эумарнских скакунов и с криками оседлали их, затем без слов исчезли в залитых лунным светом холмах. Так началось то, что потом называли паломничеством Атьяури. Сначала он отправился в Каргидда у подножия Битмулы. После вступления в Ксираш люди бивня много слышали об этой древней крепости, и воин-пророк ждал донесения о ней. Отправив вестников со схемами и планами, отряд Атьяури направился в холмы, где дважды наткнулся на кианцев под стягом Кинганьеха и разбил их. Воины нашли на вершине холма деревушку и усыпальницу Мусилаха, там, где последний пророк вернул зрение Хароману. На месте деревни они увидели дымящиеся руины, и на выжженной земле они принесли страшную клятву. Через некоторое время все полки священного воинства, кроме самых последних частей, соединились под стенами Гераты. То, что ксирашцы не предпринимали никаких вылазок, свидетельствовало об их слабости, и на совете великих и меньших имен Хулвагра и Гатилк призывали к немедленному штурму. Но воин-пророк утихомирил их, сказав, что на штурм их торопит близость цели, а не уверенность. «Когда надежда пылает ярко, — сказал он, — терпение быстро сгорает. Нужно подождать, и город падет сам. Музыка — это первое, что услышала Эсменит в тот день, когда она начала читать саги. Едва осознав это, она воспарила духом, но тут же очнулась в странном сумеречном состоянии. Не чувствовала себя, не понимала, где находится, но испытывала болезненную тревогу. И еще была музыка. Эсменит улыбнулась, узнав ее. Тонкая дробь барабана, точные удары смычка, сильные и трагические. «Это кианская музыка», поняла Эсменит, «и играл ее кто-то здесь, в одной из палат Умбилики». «Да, да», вскрикивал приглушенный голос, пока продолжалась музыка. Эсменит внимательно прислушивалась и старалась узнать этот голос за музыкой и шумом лагеря снаружи. Песня оборвалась, потонув в смехе и беспорядочных рукоплесканиях. Это было четвертое утро в лагере под упрямыми стенами Гераты. Эсменит вырвала. Затем она попыталась позавтракать, пока рабы не хлопотали вокруг, приводя ее в порядок. Пока Елли и Бурулан закатывали глаза, Фанашила на своем ломаном, но заметно улучшившемся шейском рассказывала, о чем пелось в песне. Трое ксерашских пленных с позволения Гамайкри показали свое музыкальное искусство, а один из них делал это еще красивее, чем канрийский принц, Поюс, как Фанашила его называла. При этих словах Ель громко рассмеялась. Спустя мгновение Фанашила вдруг выпалила. «Раб ведь может жениться на рабыне, госпожа», Эсменит улыбнулась. Из-за боли в горле она не могла ничего сказать, потому просто кивнула. Потом она навестила Маенгхуса, где ее встретил суровый взор Апсары. Как всегда, Эсменит дивилась тому, как быстро растет малыш, но смотреть в его бирюзовые глаза она избегала. Их цвет не менялся. Она подумала о Серве, ругая себя за то, что не жалеет о ее смерти. Затем подумала об искорке, что тлеет в ее собственном чреве. Узнав последние новости осады от капитана Хиорсы, она вызвала Вирджил для доклада. Все казалось обманчиво обыденным, и происшествие, и необходимость управлять сетью информаторов среди войска в походе. Все шпионы уже научились поддерживать связь, но то и дело кто-то из них пропадал, а другой вдруг снова появлялся. Кроме ксерашских пленных проблемы создавали лорд Ураньянка и его мазеротские клиенты. Лорд прилюдно отрицал свою причастность к резне в Саботе, но за глаза продолжал выступать против воина-пророка. Ураньянка был злом, дурак с черной душой. Эсменит не раз советовал арестовать его, но Килхус считал Лайнанского палатина слишком важной персоной, одним из тех, кого следует улещать, но не карать. Обязанности главы шпионов не позволяли Эсменит освободиться до полудня. Она настолько привыкла к этому, что скучала, особенно когда приходилось браться за административные дела. Иногда на нее накатывали старые чувства, и она с чувственной тоской шлюхи начинала оценивать окружающих мужчин. Она думала о своих пышных одеждах, о своей недостижимости, ощущала себя неоскверненной, и мурашки бежали у нее по коже. Все, что было недоступно для мужчин, все части ее тела, к которым они не могли прикоснуться. И эти запретные возможности висели над ней, как дым под полотняным потолком. «Я – запретный плод», – думала она. Почему от этого возникало такое ощущение чистоты, Эсменит не могла понять. Позже днем она озадачила Прайса, насмешливо назвав его господином Поюсом во время долгого обсуждения последних данных полевой разведки. Но он не оценил шутки не только потому, что, будучи канрийцем, отличался чрезмерной куртуазностью, но и потому, что до сих пор не забыл о прежней враждебности. Прощание вышло неловким. После рассказа Вирджил о ксерашских музыкантах Эсменит сумела ускользнуть от Наскинти и их бесконечных расспросов. Поскольку делать было нечего, она занялась сагами. Эсменит по-прежнему относилась к чтению как к занятиям, хотя все уже давалось ей легко, без усилий. Теперь она не просто радовалась возможности почитать, но порой смотрела на свое скромное собрание свитков и манускриптов так же, как на шкатулку с косметикой. Но если косметика помогала унять тревоги ее былого «я», то чтение действовало иначе. Что-то менялось, а не успокаивалось. Написанные чернилами значки превращались в ступеньки лестницы, в бесконечно длинную веревку, что позволяло ей подниматься все выше и видеть все больше. «Ты усвоила урок», — сказал ей Килхус в один из редких моментов, когда они завтракали вместе. «Какой урок?» Поняла, что уроки никогда не кончаются. Он рассмеялся, пробуя горячий чай, что невежество бесконечно. «Как же тогда?» — спросила Эсменит, одновременно польщенная и встревоженная. «Кто-то может быть в чем-то уверен». Килхус улыбнулся с хитринкой, которая так ей нравилась. «Они думают, что знают меня», — ответил он. Эсменит бросила в него подушку, и это было чудесно, бросить подушку в пророка. Она опустилась на колени перед ларчиком слоновой кости, где хранилась ее библиотека. Как всегда, с наслаждением втянула запах промасленных переплетов. Их было немного, Фаним Карасканда не интересовали книги идолопоклонников, они держали у себя лишь переводы на шейский. Поскольку ни одна из рабынь не умела читать, Эсменит пришлось самой перебирать и упаковывать манускрипты, снятые с полок в бывшей комнате Ахкеймиона. Тогда она с неохотой взяла саги и сейчас, увидев их под томом Прототиса, ощутила то же самое чувство. Эсменит нахмурилась и решила почитать их в постели, изумляясь тому, что Армагеддон так легок. Она устроилась на любимой круглой подушке, пробежала пальцами по свитку, перед тем как его развернуть, и скользнула взглядом по татуировке на своем левом запястье. Это действовало как колдовство, тотем, что-то вроде списка ее предков. Та женщина, сумнийская блудница, сидевшая на подоконнике, выставив на показ голые бедра, казалось, и сменит совсем другим человеком. Их объединяла общая кровь и более ничего. Ее нищета, ее запах, ее падение, ее простоватость – все свидетельствовало против нее. Сегодняшнее положение и власть заставили бы прежнюю и сменит зарыдать от восторга. В новой иерархии на скинте и судей, которую Килхус привил на древо старых шрайских и культовых иерархий, она, госпожа и супруга, занимала второе место. Гай Макри подчинялся ей, Гатиан подчинялся ей, Верджау. Даже властители, люди вроде Прайса или Илиазара, должны ей кланяться. Ради нее изменили Джнан. И это, как обещал Килхус, только начало. Была еще и сила ее веры. Прежняя Эсменит, циничная шлюха, едва ли смогла бы это понять. Ее мир был темен и изменчив, люди в нем получали власть и влияние по необъяснимой прихоти судьбы. Была Эсменит и мечтать не могла о благоговении, окружавшем ее теперь. По правде сказать, иногда ее старые инстинкты просыпались. Наедине с собой она становилась подозрительной и испытывала сомнения, ведь она переспала со слишком многими жрецами. Прежняя Эсменит никогда не согласилась бы, что понимание означает доверие, а тут еще и беременность. Она считала, что вынашивает не просто сына, а саму судьбу. Как бы она смеялась над этим раньше, но более всего, без сомнений, прежнюю Эсменит поразило бы знание. В этом отношении она была человеком особенным. Очень немногие люди так переживали свое невежество. Из тщеславия они признавали лишь то, что знали прежде. И поскольку значимость прямо зависела от осведомленности, они предпочитали думать, будто постигли все возможные истины. Их забывчивость становилась очевидной. Эсменит всегда понимала, что ее мир, несмотря на его широту, лишь подделка. Именно потому она использовала окружающих ее людей как проходы и окна в разные концы мира. Именно потому Ахкеймион стал для нее дверью в прошлое, а Килхус, он переписал мир до основания. Мир, где все были рабами повторения, двойной тьмы привычек и стремлений. Мир, где убеждения склонялись на сторону сильных, а не правых. Прежнюю Эсменит это бы удивило и рассердило. Но теперь она пришла к вере. Мир и правда полон чудес, но лишь для тех, кто осмеливается отбросить былые надежды. Эсменит глубоко вздохнула и развязала кожаный шнурок на первом свитке. Как и третья аналитика рода человеческого, саги были известны даже неграмотным простолюдинам вроде самой Эсменит. Странно было вспоминать свои впечатления от подобных вещей до встречи с Ахкеймионом или Килхусом. Она знала, что Древний Север – нечто очень важное. Сами эти два слова как будто имели вес, от них мурашки шли по коже. Они ложились свинцовым грузом, как знамение потери, гордости и неумолимого суда веков. Эсменит знала о Хебоге, Армагеддоне, испытании, но относилась к ним как к абстрактным понятиям. Однако Древний Север представлял собой реальное место, она могла указать на карте. Название его действовало так же, как слова «скюльвент» или «бивень», вызывало ощущение надвигающегося рока. В сагах были собраны слухи, относящиеся к нему. Книги, честно говоря, порой внушают страх, так городские жители опасаются змей. Лучше их избегать. Когда Ахкеймион упоминал о сагах, он делал это лишь за тем, чтобы преуменьшить их значение или вообще отмахнуться. «Для адепта Завета», — говорил он, — «они подобны жемчугу на шее трупа». Об Армагеддоне и Хебоге он рассказывал как о ссоре между родственниками, словно сам все видел, да еще в таких выражениях, что у нее волосы дыбом вставали. В итоге мрачный и суровый Древний Север становился чем-то совсем запутанным и неописуемым, фоном для бесконечного перечисления угасших надежд. По сравнению с этим саги казались глупыми, даже недопустимыми. В тех редких случаях, когда о них упоминал кто-то другой, Эсменит усмехалась про себя, что они все могут об этом знать, даже те, кто умеет читать. Но чем больше она узнавала об Армагеддоне, тем яснее ей становилось, что о самих сагах она ничего толком не знает. Когда Эсменит беспечно развернула первую часть свитка, она ощутила свое невежество со странной силой утраченной иллюзии. Несмотря на заглавие, она обнаружила, что саги состоят из отдельных работ, написанных разными авторами. Известны имена только двоих из них, Хеджвартау и Науганера. Имеется всего 9 саг, начиная с Кильмариады. Одни представляли собой эпические поэмы, другие были прозаическими хрониками. Эсменит упрекнула себя. Опять ожидает простого там, где оказывается сложное. Как всегда, она понятия не имела, откуда Килхус взял этот свиток. Древний манускрипт был не просто написан, а в той же степени нарисован, явно трофей из библиотеки какого-то мертвого книжника. Пергамент выделан из шкуры нерожденного теленка, мягкий и гладкий. И стиль письма, и почерк, и тон предисловия переводчика казались предназначенными для вкусов иного читателя. Эсминец сразу оценила то, что история, изложенная в свитке, была и в самом деле исторической. Почему-то она никогда не думала, что писание может быть частью того, о чем оно повествует. Книги всегда оставались вне собственного сюжета. Это казалось странным. Эсминец свернулась на супружеском ложе, подложив под голову валик подушку и развернув свиток. Она прочла открывающие саги обращение. «Гнев, о богиня, отврати свой полет от наших отцов и сыновей. Прочь, о богиня, скрой свою божественность от тщеславия, что делает королями глупцов, от дотошности, что убивает души. Рот раскрыв, руки раскинув, молим тебя, пропой нам конец твоей песни». И тут все вокруг Эсминец, резной балдахин, темные гроты за экранами, висячие стены, исчезла. Она понимала прочитанные слова и покорялась им. Все близкое становилось прозрачным, как марля. Проступало древнее и дальнее. Все отделялось от бренных чувств, вырывалось из клетки настоящего и обретало оттенок вечности. Увлеченная и восторженная, Эсминец погрузилась в первую из саг. История показалась ей сложной и забавно-эротичной. Помимо того, что чтение в одиночестве подобно самоудовлетворению, ее попытка подстроиться под древние понятия автора была слишком интимной, почти плотской. Эсминец помнила, что Кильмариада была историей Анасурембара Кельмамаса, и у нее перехватывало дыхание. И тут впервые появилось недоброе предчувствие. У нее в руках была не просто история снов Ахкеймиона, а история рода Келлхуса. Времена и места, о которых читала Эсминец, не столь древние и отдаленные, как ей хотелось бы. Она поняла, что династия Анасурембаров была древней и влиятельной еще во времена ранней древности. Да, в стихах упоминалось множество событий и мест: Конский союз, Богорыцарь Умирау, похищение Аминдалеи, о которых она не знала ничего. Эсминец почему-то считала первый Армагеддон началом всей истории, а не концом какой-то предыдущей. И снова материя, прежде казавшаяся пустой или монолитной, становилась чертогом с множеством комнат. Кельмамас II появился на свет при дурном сочетании звезд. Он родился вместе с мертвым братом-близнецом Хурмамасом. Строка «Розовый вопль» его не мог пробудить брата от синего сна, пробудила тревожные мысли о Серве и Маэнгхусе. А то, как неизвестный поэт использовал этот жуткий образ, чтобы подчеркнуть блистательность жестокосердного верховного короля, непонятным образом беспокоило ее. Тень Хурмамаса, утверждал поэт, неотступно сопровождала брата и остужала его сердце, когда тот напрягал свой разум. Мрачный родич, студящий дыхание его мудрости. Темное отражение. Даже рыцари-вожди пятились, увидев твой отблеск в глазах своего господина. После этого странная сила болезненно наполнила все, от простого чтения саг до веса свитка в руке, и приняла характер мании. Эсминец чудилось, что во время чтения она слышит чужой голос, произносивший эти строки. Однажды она даже вскочила и прижалась ухом к расшитой полотняной стене. Ей нравились эти истории, как и всем. Она понимала, что значит испытывать сомнения и как влечет к себе почти найденное решение. Но здесь было другое. Что бы ни шептало у нее над ухом, это не походило на предчувствие резкой перемены или мгновенного озарения. Оно взывало к ней самой, так, как взывает личность. Следующие 4 дня прошли мучительно. Зависть, убийство, ярость, а прежде всего, рок. Первый Армагеддон нахватил Эсминец. Она быстро поняла, несмотря на все беседы с Ахкеймионом, ее знание о древних войнах было в лучшем случае отрывочным. В Кильмариаде рассказывалось о жизни верховного Куниурского короля, начиная с мрачных предупреждений его загадочного советника Сисватхи и заканчивая смертью на Элиниотском поле. Начиналось все как обычная сказка. Сисватха был прорицателем, единственным, кто умел верно толковать знамения. Кельмамас же представал надменным королем, видевшим только то, что ему нравилось. Судя по всему, еще задолго до этого беглая гностическая школа Мангаэтка сумела изучить древние чары, при помощи которых маги-нелюди Квуа укрыли Минурайкас, легендарную цитадель Линхароев. Когда Кельмамас был молод, посланцы Нильгикаша, нелюдского короля Иштеребинта, пришли к Сисватхе, другу детства и визирю верховного короля. Нелюдей беспокоило, что инхары, которых они загнали в 4 угла мира в дни Наукаюти, сумели пробраться назад в Минурайкас и с помощью адептов Мангаэтки снова принялись за свои ужасные опыты. Нелюди рассказали ему о том, что смогли вытянуть из своих давно мертвых пленников. Рассказали они боги. Так Сисватха начал свой долгий спор, пытаясь убедить древних нарсирайских королей в неизбежности Армагеддона. Хотя ни в одной из саг Сисвадха не был главным героем, он постоянно появлялся и опять исчезал, словно нечто выбрасывало его на поверхность событий. В Кильмариаде он стоял в центре событий, будучи опорой могучего, но не постоянного короля. То же самое относилось к Каютиаде, эпической поэме о младшем и самом знаменитом сыне Кельмамаса, Наукаюте. Сисвадха стал ему и учителем, и вторым отцом. В книге полководцев, прозаическом изложении событий, случившихся после смерти Наукаюте, голос его звучал громче и яростнее всех. В Трайсиаде, поэтическом рассказе о падении Трайси, он сиял как маяк, сбивая колдовским светом драконов с небес. В Иамнриаде он представал коварным чужаком, забывшим о своих великих притязаниях и отступившим перед Хебогом. В Анналах Аксерсион был главной надеждой, воплощенным щитом верховного короля Кундрауя III. В Анналах Сакарпа он превращался в безумного беглеца, проклявшего короля Хурута Вэ за то, что тот не бежал в Михтсан к складам Хор и изгнанного. И в Анаксиаде, великой трагической саге о падении Кирании, он был спасителем мира, носителем копья цапли. Ненавидимый или превозносимый, Сисвадха оставался стрелкой компаса, истинным героем саг, хотя ни в одном цикле хроник таковым не считался. И каждый раз, когда Исменит встречала новый вариант его имени, она прижимала руку к груди и думала: «Ах, Кельмион, непростое дело, читать о войне, тем более об Армагеддоне». Какими бы делами Исменит ни занималась, образы саг преследовали ее. Шранки, увешанные вырванными челюстями жертв, пылающая библиотека Сауглиша и тысячи людей, ищущих убежище в его священных стенах, стена мертвых и трупы, сплошь покрывающие обращенные к морю стены Дагляша, нечестивый Голготтират с золотыми рогами, вонзающимися в темные небеса, и Хебог, Цурумах, огромная витая башня черного ветра, война без конца, желающая поглотить каждый город, каждый очаг, жаждущая пожрать своей безжалостной пастью всех невинных, даже нерожденных. Осознание того, что Ахкельмион живет с этим постоянно, угнетало и сменит и наполняло неуловимым, отвратительным чувством вины. Теперь она знала, что каждую ночь ему снятся клубящиеся на горизонте орды шранков, и он вздрагивает при виде низвергающихся с черных небес драконов. Каждую ночь перед его глазами встает Трайси, священная мать городов, тонущая в крови своих обезумевших детей. Каждую ночь он переживает воскрешение Хебога и слышит, как матери рыдают над мертворожденными младенцами. Нелепо, но это заставило Исменит вспомнить о его мертвом муле по кличке Рассвет. Прежде она до конца не понимала, что означало для Ахкельмиона имя животного. Значит, ужаснулась Исменит, она никогда по-настоящему не понимала самого Ахкельмиона. Ночь за ночью терпеть такое насилие, впадать в отчаяние от древней неутолимой жажды. Кто лучше шлюхи способен понять, как поругана его душа? «Ты мое утро, Эсми мой рассвет», о чем он говорил. Для него, уже пережившего и переживающего вновь падение мира, что он испытывал, просыпаясь от ее прикосновения, что для него значило ее лицо, где он черпал отвагу, веру, я была его утром. Исменит ощутила, как эта мысль поглощает ее, и по странному побуждению души попыталась укрыться от этого ощущения, но было поздно. Впервые она поняла, его бесцельная настойчивость, его отчаянные сомнения в том, что ему кто-то поверит, его мучительная любовь, его недолгое сочувствие, все это тени Армагеддона. Быть свидетелем исчезновения целых народов, ночь за ночью терять все дорогое и прекрасное. Чудо, что он вообще еще умел любить, что все еще понимал жалость, милосердие. Как же она могла считать его слабым? Она поняла, и это ужаснуло ее, поскольку это понимание было слишком близко к любви. В ту ночь ей снилось, что она плывет над безднами в самом сердце некоего безымянного моря. Ужас тянул ее вниз, как привязанный к ногам камень. Но когда она всматривалась в глубину, она видела только тени в темной воде. Они околдовывали, огромные, кольцами расходящиеся силуэты. Поначалу она не могла их различить, но постепенно глаза привыкали, чудовищные образы становились все более четкими. Никогда она не ощущала себя такой маленькой, такой обнаженной. Все море вплоть до горизонта было спокойным и светилось зеленым в лучах солнца, а под этой гладью клубились черные бездны, гибкие движения, огромные молочно-белые глаза, ряды прозрачных зубов. И она, бледная и нагая, плавала посреди всего этого, как водоросль. Ахкельмион, его мертвая рука покачивалась в течении. Внезапно Исменит, задыхаясь и дрожа, очнулась в благоуханных объятиях Килхуса. Он утешал ее, отводил от глаз пряди волосы, говорил, что все это лишь дурной сон. Эсминит обняла его в отчаянии, которое потрясло ее саму. «Я не хотела беспокоить тебя», — шептала она, целуя завитки волос на его шее. «А я тебя», — ответил он. Она не говорила ему об Ахкеймионе и об их поцелуе, ужаснувшем Происа и Ксинима. Но между ними это не было тайной, просто нечто несказанное. Она много часов думала о его молчании и проклинала себя. Почему, если Килхус так терпеливо изгонял все ее слабости, эту он обошел молчанием? Эсменит не осмеливалась спрашивать. Особенно сейчас, пробиваясь сквозь саги. Теперь она видела все яснее ясного. Разрушенные города, дымящиеся храмы, трупы вдоль дороги, по которой гнали рабов в Голготтират. Она следовала за нелюдскими одержимыми, когда те шныряли по стране и уничтожали выживших. Она видела, как шранки выкапывали мертворожденных младенцев и жарили их на кострах. Она смотрела на все это издалека, с высоты 2000 лет. Никогда еще Эсменит не читала ничего столь мрачного, тягостного и великолепного. Словно в чашу восторга подмешали яд. Вот, снова и снова думала она, его ночь. И хотя она гнала эти мысли из своего сердца, они все равно возвращались, холодные, как обвиняющая правда, и неумолимые, как заслуженное несчастье. Я была его утром. Однажды вечером, незадолго до того, как прочитать последние песни, она встретилась с Ахкеймионом. Тот задумчиво сидел на покосившейся каменной скамье, опустив ноги в зеленую воду реки Наземель. В сердце Эсменит вдруг проснулось счастье, такое неожиданное и простое, что у нее перехватило дыхание. Но ее замешательство оказалось столь же неожиданным и очень непростым. Прежде она воскликнула бы: «Губим речку», значит, или что-то вроде того, шлепнула бы Ахкеймиона, стала обмениваться с ним шуточками и плескаться в воде. Она просто подкралась бы сзади и закричала: «Смотри!» прямо ему в ухо. Но сейчас даже смотреть на него было страшно. Он виноват во всем. Если бы он остался, если бы Ксиним ничего не сказал о библиотеке, если бы ее рука не задержалась на колене Килхуса. Эсменит чувствовала, что его сердце колотится от ужаса. «Эсми», — говорил он в ту ночь, когда вернулся из мертвых. «Эсми, это я, я». У него за спиной раздевалась компания тунеров. Солдаты подпрыгивали, стягивая штаны. Один из них с воплем сиганул в гладкую воду реки. На дальнем берегу, где вода омывала гальку небольших бухт, несколько рабынь-прачек со смехом хватались за бока, а тунеры с победными воплями прыгали в воду из зарослей катальпы. Ахкеймион то ли не слышал гвалта, то ли не обращал на него внимания. Он наклонился, чтобы зачерпнуть воды, плеснул ее себе в лицо, поморщился и заморгал. Лучи солнца блестели в черных завитках его бороды. Он замер, глядя в воду. Эсменит вдруг почувствовала себя так, словно проснулась, а прошедшие месяцы были лишь кошмарами, придающими ужасам привычный облик. Она никогда не отдавалась Килхусу, она никогда не отвергала Ахкеймиона, и она может звать его так, как называла прежде, Атка. Но это не было сном. Килхус провел теплой ладонью по ее плечам и груди, и Эсменит ахнула, когда он ущипнул ее сосок. Затем его рука скользнула по ее животу к гладкому и точеному изгибу бедра, затем внутрь. Она приподняла и раздвинула бедра, и Атка заплакал, стиснув в кулаке бороду, не желая верить своим глазам. «Эсми!» — крикнул он. «Эсми, прошу тебя, это я жив!» Слезы туманили глаза Эсменит, и его облик расплывался мазком сепи. Она стояла на твердой земле и в то же время стремительно проваливалась в бездну, потому что понимала, ее предательство бездонно, ее неверность неизмерима. Она помнила, как смешались ее мысли, и кровь заиграла на лице и в паху в тот полдень, когда Килхус случайно коснулся ее груди. Как билось сердце и прерывалось дыхание в ту ночь, когда Килхуса возбудило ее прикосновение, потаенные взгляды, похотливые мечты, чудо пробуждения рядом с ним, влажная теплота между ног, когда вокруг сухо, как в пустыне, счастье обладать им, ощущать его между колен, в чреве, в самом сердце, его сила, входящая в нее, его стоны, ужас в глазах Ахкеймиона. Кто эта подлая, лживая баба? Эсменит, которую он знал, не могла так поступить. Она не могла сотворить это с Аткой, с ним. Затем Эсменит вспомнила свою дочь. Где-то там, за морем, продана в рабство. Ахкеймион вынул ногу из воды, нашарил сандалию. Он опустился на колено и стал завязывать кожаные ремни. В этих жестах Эсменит увидела смирение и трагедию, словно его действия были одновременно бесцельны и неотвратимы. Едва дыша, прижав руки к животу, она убежала. Она оставила его у реки, единственного человека, пережившего Армагеддон, человека, оплакивающего свою единственную любовь, единственную красу, оплакивающего шлюху Эсменит. В ту ночь она вернулась к сагам. Снова ее тело и ее сердце ослабели. Она плакала, читая последнюю песнь. Погасли костры, обрушились башни, и враг нашу славу трофеем тащит, и кровь наша в жилах струится все тише. Вот повесть для мертвых, они не услышат. Она заплакала и прошептала: «Акка». Она была его миром, а мир лежал в руинах. «Акка, Акка, прошу тебя, по нелюдским легендам, от падения Инку Халойнос, небесного ковчега, раскололась мантия земли и открылись провалы в бесконечную тьму. Теперь Сисватха знал, что эти легенды правдивы». Ахкеймион притаился рядом с Наукаюти, вглядываясь в разверзшийся перед ними провал. Много дней они пробирались ощупью во тьме, опасаясь зажечь огонь и выдать себя. Временами им казалось, что они движутся по закопченным легким, настолько дымными и извилистыми были туннели. Приходилось ползти, и содранные локти кровоточили. За годы великой осады шранки прорыли туннели, ведущие от Голготтирата далеко за пределы окружавших его военных лагерей. Когда кольцо осады было разорвано, консуль забыл об этих подземных ходах, сочтя себя неуязвимым. И неудивительно, священная война с Голготтиратом, к которой призвала Насуримбаркильмамас, рухнула под грузом злобы и людоедской гордыни. Нечестивое пришествие было близко, так близко, и кто осмелился бы на то, на что сейчас решились Сисватха и младший сын Верховного Короля. «Акка, пожалуйста, проснись, что там?» – прошептал Наукаюти. Какая-то дверь, лежа ничком, они смотрели с выступающего края пропасти в бездонный провал. Над ними нависала целая гора, утес над утесом, обрыв над обрывом спускались в бездну, а далеко вверху виднелась огромная изогнутая золотая поверхность. Она нависала над ними, необъятная, испещренная бесконечными строками письменными барельефами, каждой шириной с парус боевой галеры, изображающими битвы неведомых существ. Подсветка снизу придавала фигурам белый филигранный отблеск. Они смотрели на ужасающий ковчег, впечатанный в недра земли. Они добрались до самых глубин Голготтирата. Внизу они видели ворота, а еще ниже была сооружена каменная платформа с двумя гигантскими жаровнями, дым от которых коптил поверхность ковчега. Во мраке виднелась сеть лестниц и площадок. За стеной огня у ворот развалились и совокуплялись шранки. В пустоте звенели жалобные вопли. «Акка, что будем делать?» — прошептал Сисватха. — Нельзя рисковать и обращаться к колдовству здесь, где малейший намек на магию привлечет Мангаэтку. Само присутствие в таком месте смертельно опасно. С присущей ему решительностью Наукаюти начал снимать свой бронзовый доспех. Ахкеймион смотрел на его профиль, поражаясь контрасту между темной кожей и светлой густеющей бородкой. Во взоре принца светилась решимость, однако она была рождена отчаянием, а не страстью и уверенностью, делавшими Наукаюти таким величественным в глазах людей. Ахкеймион отвернулся, не в силах выносить сказанной лжи. «Это безумие», — прошептал он. «Но она там», — прошипел воин. «Ты сам говорил». Оставшись в одной кожаной набедренной повязке, Наукаюти встал и провел пальцами по ближним камням. Затем, ухватившись за выступ, повис над бездной. Сисватха с бьющимся сердцем смотрел, как он перебирается через зияющие провалы, а на коже его от возбуждения выступил блестящий пот. Что-то нависло над ним, какая-то тень. «Акка, ты спишь, искра света, крошечная и яркая, прошу тебя». Поначалу Ахкеймиону показалось, что перед ним призрак, мерцающий туман, повисший в пустоте. Но, поморгав глазами, он различил ее черты, вписанные во тьму, и дампу, освещавшую ее продолговатое лицо. «Эсми», — прохрипел он. Она опустилась на колени у его постели, склонилась к нему. Его мысли неслись бешеной круговертью. Который час? Почему его защита не пробудила его? Ужас Голготтирата еще холодил вспотевшее тело. Эсменит плакала, он это видел. Он протянул руки, слабые со сна, но она не дала обнять себя. Он вспомнил о Килхусе. «Эсми». Затем уже тише. «Что случилось?» «Я просто хочу, чтобы ты знал». Внезапно у него от боли перехватило горло. Он посмотрел на ее грудь, поднимавшуюся, как дым, под легкой тканью сорочки. «Что?» Ее лицо сморщилось, затем она взяла себя в руки. «Что ты сильный?» Эсменит ушла, и все снова поглотила тьма. Тварь летела в ночи, глядя на землю внизу. Она поднималась все выше и выше, пока воздух не стал острым, как иглы, а полная звезд пустота не разграбилась на миллионы частиц. Тогда тварь поплыла свободно, раскинув крылья. Нелегко разбудить столь древний разум. Тварь думала так, как думала ее раса, хотя эти мысли не выходили за пределы их синтеза. Прошла 1000 лет с тех пор, как в последний раз она сражалась на такой доске для бинджуки. Завет восстал из небытия. Их детей обнаруживали, вытаскивали на свет. Священное воинство возродилось в качестве орудия для непонятных замыслов. Этот червь мог бы действовать поумнее. Пусть Стюльвент сумасшедший, но от фактов нельзя отмахнуться, Дунянин. Встречный ветер потеплел, земля словно распухала. Деревья и папоротники купались в холодном лунном свете. Склоны вздымались и опадали. Реки змеились в темных каменистых руслах. Синтез извивался и просачивался сквозь темный ландшафт. Проникал в бездны и надпани. Голготтерату не понравится новая расстановка фигур. Но правила действительно изменились. Есть те, кто предпочитает ясность. Глава 9. Джокта. В шкуре лося шел я по травам. Падал дождь, и я омывал свое лицо в небесах. Я слышал, как произносится лошадиная молитва, но мои губы далеко. Я скользил вниз по сорной траве и сухим былинкам, стекая в их длани. Затем был я призван, и вот я среди них. В скорби радуюсь я. Бледная бесконечная жизнь. Вот что я зову своим. Неизвестный автор. Нелюдские гимны. Ранняя весна. 4112 год бивня. Джокта. Он проснулся постаревшим. Однажды, во время налета на южный берег в Шейгике, Наюр и его люди дали отдохнуть коням в развалинах какого-то древнего дворца. Поскольку о костре и думать было нельзя, они раскатали циновки в темноте под массивной стеной. Когда Наюр проснулся, утро залило светом известняковые плиты над его головой, и он вдруг увидел барельеф. Судя по манере изображения, очень древний. Лица запечатленных там людей были до неузнаваемости источены погодой, а их позы казались жесткими и застывшими. Совершенно неожиданно во главе нарисованной колонны пленников Наюр рассмотрел человека, чьи руки были покрыты шрамами. Он целовал сапоги чужого короля, Стюльвент из другого времени. «Ты знаешь», — раздался голос, — «мне было жаль, что последние из твоего народа погибли при Киюте». Голос звучал как его собственный. «Очень похоже. Нет жалость, не то слово. Сожаление. Сожаление. Все старые мифы рухнули в одно мгновение. Мир стал слабее. Я изучал твой народ, внимательно изучал. Выведывал ваши тайны, ваши слабости. Уже в детстве я знал, что однажды усмирю вас. И вот вы пришли. Издалека, крохотные фигурки, прыгающие и вопящие, как перепуганные обезьяны. И это народ войны. И я подумал, в этом мире нет ничего сильного, ничего, что я не мог бы покорить». Наюр судорожно вздохнул, пытаясь сморгнуть слезы боли, застилавшие глаза. Он лежал на земле, а руки его были связаны так туго, что он почти не чувствовал их. Какая-то тень склонилась над ним, промокая его лицо влажной холодной тряпицей. «Но ты», — продолжала тень, — она покачала головой, словно говорила с милым, но раздражавшим его ребенком. «Ты», — когда его взгляд прояснился, Наюр пригляделся к окружающей обстановке. Он лежал в походном шатре. Холст на потолке крепился у шеста в середине. В дальнем углу валялась куча какого-то хлама, покрытого запекшейся кровью, его хауберк и одежда. За спиной у того, кто ухаживал за ним, виднелся походный стол и 4 стула. Собеседник Наюра, судя по роскошным доспехам и оружию, был из высших офицеров. Синий плащ означал, что это генерал, но разбитое лицо. Человек выжал красноватую воду в медный таз, стоявший у головы Наюра. «Ирония в том, — сказал он, — что ты вообще ничего не значишь. Единственная забота империи — это Анасуримбар, лжепророк, и вся твоя значимость происходит от него. Смешок, я это знаю и все равно позволял тебе подначивать меня». Лицо мгновенно омрачилось, и я ошибся. «Теперь я это вижу. Разве обиды, нанесенные плоти, сравнятся со славой?» Наюр злобно посмотрел на незнакомца. «Слава? Нет никакой славы. Столько мертвых», — говорил человек с печальной усмешкой. «Ты сам придумал это? Пробить дыры в стенах? Заставить нас загнать тебя и твоих крыс в норы? Замечательно. Я почти пожалел, что не ты командовал при Киюте. Тогда бы я понял, правда?» Он пожал плечами. «Вот так и показывают себя боги. Да, не спровергая демонов». Наюр напрягся. Что-то невольно в нем дрогнуло. Незнакомец улыбнулся. «Я знаю, что ты не человек. Я знаю, что мы родня». Наюр попытался заговорить, но из горла вырвался хрип. Он провел языком по запекшимся губам. «Мети соль», заботливо нахмурившись, Незнакомец поднял кувшин и плеснул ему в рот благословенной воды. «Значит, ты...» — прохрипел Наюр. «Бог...» — человек выпрямился и странно посмотрел на него. Пятна света бегали по гравированным фигурам на его керасе, как по воде. Голос звучал пронзительно. «Я знаю, что ты любишь меня. Люди часто бьют тех, кого любят. Слова подводят их, и они пускают в ход кулаки. Я много раз это видел». Наюр опустил голову, закрыл глаза от боли. «Как он попал сюда? Почему он связан? А еще я знаю», — продолжал человек, — «что ты ненавидишь его. Его. Не ошибешься?» — так напряженно произнес он это слово. «Дунянин». Человек говорил о Дунянине, и говорил о нем как о враге. «Ты не захочешь», — сказал Наюр, — «поднять на него руку». «И почему же?» Наюр повернулся к нему, моргая. «Он знает сердца людей. Он отнимает у них начало и так повелевает их концом. Значит, даже ты», — сплюнул неизвестный генерал, — «даже ты подпал под общее безумие. Это религия». Он повернулся к столу и налил себе чего-то, с пола Наюру не было видно. «Знаешь, Стюльвент, а я уж подумал, что нашел в тебе равного». Человек ядовито рассмеялся. «Я даже намеревался сделать тебя своим экзельт-генералом». Наюр нахмурился. «Кто же он?» «Нелепо, я понимаю. Совершенно невозможно. Армия взбунтовалась бы, толпы рванулись бы штурмовать андиаминские высоты. Но что поделать? Мне показалось, что вместе с таким, как ты, я затмил бы самого Триамиса». Ужас пробудился в душе Наюра. «Ты знаешь ли ты, что стоишь перед императором?» Человек поднял чашу с вином. «И кури конфас первый». Он выпил и выдохнул. «Со мной империя возродится, Скюльвент. Я киронеец. Я кинеец. Скоро все три моря будут целовать мне колени». Наюр вспомнил кровь и искаженные от ярости лица. Рев тысяч голосов. Огонь. Все нахлынуло разом. Ужас и экстаз Бжокты. А затем он. Конфас. Бог с разбитым лицом. Стюльвент рассмеялся, громко и от души. На мгновение человек застыл, словно неожиданно осознал свое бессилие. «Ты издеваешься надо мной», — произнес он с неподдельным недоумением. «Насмехаешься». И тут Наюр понял, то Конфас говорит искренне и верит в собственные слова. Конечно, он сбит с толку. Он признал брата, так почему же брат не признает его? Вождь Тютимотов засмеялся громче. «Брат, твое сердце визгливо, твоя душа бесцветна, твои заявления нелепы, ты не понимаешь истинной сути событий, ты говоришь, как глупый маменькин сынок». Наюр сплюнул розовую слюну. «Равный, брат, в тебе нет стали, чтобы быть моим братом. Ты сделан из песка, и скоро тебя развеет ветром». Не говоря ни слова, Конфас шагнул вперед и опустил ногу в тяжелой сандалии ему на голову. Мир мгновенно погрузился во тьму. Наюр хрипел, захлебываясь кровью. При этом он необыкновенно отчетливо слышал, как уходит экзельт-генерал, как скрипит кожа под его керасой, как ножны царапают кожаную юбку. Конфас отбросил полог шатра и вышел в лагерь, где его встретили приветственными криками. И Наюр ощутил себя меж двух огромных жерновов, землей, что терзало его избитое тело, и круговертью людей с их фатальными устремлениями. Наконец-то, рассмеялось что-то в глубине его души. Наконец-то все кончится. Через мгновение вошел генерал Сомпас. Лицо его было мрачным, в руке он держал кинжал. Не раздумывая, он опустился на колени подле Наюра и начал перерезать кожаные ремни, связывавшие Стюльвенда. «Остальные ждут», — приглушенным голосом сказал он. «Твоя хора на столе». Наюр смог лишь хрипло прошептать в ответ. «Куда ты ведешь меня?» «К Серве». Генерал без помех провел стюльвенского пленника к темному краю Нансурского лагеря. Они прошли сквозь ряд часовых, пересекли ликующий и пирующий лагерь. Никто не спросил, почему генерал одет в капитанскую форму. Эту армию возглавлял блестящий и экстравагантный командир, чьи странности неизменно приводили к победе и отмщению. Абиакси Сомпас был его человеком. «Это всегда так просто?» — спросил Наюру твари. «Всегда», — ответила тварь. В темноте под зарослями рожкового дерева их ждали Серве, ее братья и 8 коней, нагруженных всем необходимым. Еще не забрезжил рассвет, когда далеко позади, за спиной, они услышали первый звук рога. Одно слово преследовало и Курия Конфаса. Оно как будто наблюдало за ним со стороны. Ужас. Он сидел, устало навалившись на луку седла, и глядел, как пламя факелов сверкает между темных деревьев впереди. За спиной в лагере перекликались голоса. Тьма кишела огнями. «Стюльвент!» — крикнул Конфас в темноту. «Стюльвент!» Он даже не оборачивался к своим офицерам, и так зная, что они вопросительно переглядываются. Что же такого было в этом человеке, в этом демоне? Почему он так влиял на Канфаса? Несмотря на извечную ненависть нансурцев к стюльвендам, Канфас испытывал к ним какую-то извращенную любовь. В них было нечто мистическое. Их мужественность переступала границы всех законов, ограничивавших жизнь цивилизованных людей. Там, где нансурцы льстили и торговались, стюльвенды просто брали свое. Их жестокость была целой и абсолютной, в то время как нансурцы разбивали ее на мелкие кусочки и вставляли в разноцветную мозаику своего общества. От этого стюльвенды казались более сильными мужчинами. И теперь вот этот Наюр, этот вождь тютимотов, и Канфас, и множество воинов в Джокте видели. В отблесках пожара глаза варвара сверкали, как вставленные в череп горящие угли, а кровь вернула его коже истинный цвет. Несущие смерть руки, ракочущий голос, слова, поражавшие прямо в сердце. Они видели Бога. Они видели, как за стюльвендом вставала тень Гильгаала, огромная и рогатая. И вот теперь, когда они повергли его на землю, словно бешеного быка, когда они наконец захватили его, словно взяли в плен саму войну, он просто исчез. Кимимкитри утверждал, что никакого колдовства тут нет, и Канфас впервые разделил опасения своего дяди насчет Сайка. Может, это их рук дело, или, как говорил Кимимкитри, это сделали безликие. Солдаты будто бы видели, что стюльвенда через лагерь провел Сомпас. Но это совершенно невозможно, поскольку сам Канфас, выйдя от Наюра, сразу пошел к Сомпасу.